В общем, играйте. Если буду задержкой, тогда отключусь. Хотя у меня так-то канал очень быстрый, примерно 50 мегабит. Давайте четко метроном. Ударные будут главные. Давай потом бас. И, соответственно, мы. А бас нам скажет, есть у нас задержка или нет. А где бас? Нету баса. Thank you. знакомая тема. Я уже слышал. Кто-нибудь дайте, пожалуйста, нотку А. Ноту ля дайте кто-нибудь на синтюке. Бас. Ну, еще не nice, но сейчас еще пару раз сыграемся, и будет все окей. У Федора отличный синтюк. А Double Bass будет с нами играть? Double Bass, where are you? Okay, are you on the bus? Guitar? Or double bus just with me? That's good. I never hear a double bus. At life. Ooh.